«Откройся!» Вальдемар подошел к одному из самых больших умывальников и прошептал на змеином языке. Затем он обратился к Ридблу-младшему. «Бери метлу у Инфернала и отправляйся с Беллатрисой в тайную комнату. Я с Поттером буду лететь за тобой». Умывальник провалился под пол, открывая их взором широкую трубу. Ридблу-младший взял метлу. Сев на нее вместе с Беллатрисой, он полетел вниз. «Советую тебе пригибаться, Поттер», — сказал Вальдемарт, выхватывая метлу у ближайшего инфернала. «Пространства там мало». Вальдемарт запрыгнул на метлу. Как только Гарри сел рядом, тот поднял ее в воздух и направился в трубу. За ними следом прыгнули инферналы. «Люмос». Вальдемарт зажег свет на волшебной палочке и стал освещать себе путь. Труба действительно была узкой, а еще в ней стоял сильный болотистый запах. Парочку раз она довольно круто изгибалась. Они пролетели несколько минут, пока труба не стала расширяться и не превратилась в длинный, измазанный илом туннель. Впереди Гарри и Вальдемарта, не сбавляя скорость, неслись Ридблу-младший и Беллатриса. Тоннель несколько раз поворачивал снова и снова, пока наконец не закончился гладкой стеной с огромной круглой дверью посередине. «Видно, ты забыл, что двери за собой стоит закрывать», — проворчал Вальдемарт, опускаясь с метлой на землю. Гарри сразу же спрыгнул вниз. Ридблу-младший недолго посмотрел на полуоткрытую дверь, на которой были вырезаны змеи, и пожал одним плечом. «Наверное, забыл. Бывает, опустив метлу вниз, он слез сам и помог Беллатрисе. Ты забыл, что в тайной комнате обитает древний Василиск». Вальдемарт взмахнул волшебной палочкой и заставил круглую дверь со скрипом раскрыться. «Или ты, чтоб обрести плоть, высосал все жизненные силы из чудовища Слизерина. Ты меня уже достал своими подозрениями», — раздраженно сказал Ридблу-младший и прошел через дверной проем в просторную и тускло освещенную комнату. «Я же говорил, что кроме той Гриффиндорки никого не поглощал». За ним следом зашли Беллатриса, Гарри и Вальдемарт. По комнате были расставлены высокие колонны, обвитые каменными змеями. Потолок скрывал зеленоватый сумрак. «Вон она даже до сих пор там лежит». Ридблу-младший махнул рукой в противоположную сторону комнаты. «Тебе что, нужен Василиск для прохода в пещеру с камнем? Можем его тут поискать». «Да не нужен он мне», — сказал Вальдемарт. Они прошли через всю комнату к большой каменной статуе старца. Из-под его мантии виднелись серые стопы, которые упирались в гладкий пол. Рядом лежала высушенная как мумия маленькая девочка с рыжими волосами. «Тогда зачем мы сюда пришли?» — взбесился Ридблу-младший. «Ты меня в чем-то подозреваешь. Ох уж это твое подростковое тело», — пробормотал Вальдемарт, рассматривая труп девочки. «Мы сюда пришли, чтоб открыть проход к пещере. Ты думаешь, он где-то тут? Это идиотизм», — успокоился Ридблу-младший. «Мы тут каждый угол осмотрели. Если ты помнишь, в этой комнате ничего интересного нет. Слизерин просто оставил тут своего Василиска, чтоб его потомок очистил Хогвартс от грязнокровок. Не для этого он тут его оставлял». Вальдемарт отступил назад подальше. «Отойдите в сторону, пока я буду взрывать статую. А ну, объяснись». Ридблу-младший подошел и резко опустил вниз его руку с волшебной палочкой. Беллатриса предусмотрительно отошла в сторону. Гарри медленно последовал за ней, чтоб рассмотреть получше поднос с репой. «Уф, напряги мозги», — прошипел Вальдемарт. «С чего бы Слизерину было запирать в этой комнате древнее чудище, которое может впадать в спячку на столетия и долго не питаться ничем? Он это сделал для охраны, а не потому, что хотел, чтоб его потомки избавились от грязнокровок в школе. Основатели Хогвартса знали про камень. Они понятия не имели, что это за артефакт, но знали, что это что-то очень важное и древнее. Хочешь сказать, что с помощью Василиска они решили защитить камень?» — нахмурился Ридблу-младший. «Именно. Пока не додумались бы, что с ним делать», — Вальдемарт поднял руку и нацелился на статую. «Но все они умерли гораздо раньше, чем смогли познать тайны камня. Бомбарда Максима». Каменная статуя старца взорвалась на множество кусков, открывая проход в темный туннель. «Видишь?» — спросил Вальдемарт. «Василиск был всего лишь охраной, а не тем, о чем все думали». Пока Вальдемарт и Ридблу-младший разговаривали про чудовище Слизерина, Гарри старался незаметно разглядывать Беллатрису. Самое важное, что привлекло его внимание, так это то, что фиолетовая клетка, закрывающая репу, всеми своими лучами сходилась на тыльной стороне подноса и образовывала плотный канат, который обвивался вокруг руки волшебницы. «Хочется забрать репку, не так ли?» Беллатриса нагло улыбнулась Гарри. «Получишь свою душу обратно, «Пупсик, если будешь хорошо себя вести». Она достала волшебную палочку и указала ею на репу на подносе. «А если не будешь, то я помогу тебе изменить мнение. Кстати, ты не просил нас подтвердить, что это нужная тебе репа. Может, мне навести на тебя боль?» Она улыбнулась и подвинула волшебную палочку ближе к репе. «Ну, чтоб ты убедился, что это та самая репа». «Не надо», — с презрением сказал Гарри. «Я помню, как выглядела репа, которую вы показывали дней 5 тому назад. Не хочешь, как хочешь». Беллатриса опустила волшебную палочку. «Хотела поинтересоваться, понравились ли тебе те болевые ощущения, которые я на тебя насылала все эти дни?» «Нравится мучить людей», — ответил Гарри вопросом на вопрос. «Просто хотелось отплатить тебе за то, что ты со мной сделал». Беллатриса провела волшебной палочкой по шрамам на лбу и щеке. «Что у этой чокнутой в голове?» Лицо у Гарри непроизвольно скривилось. «В какой вселенной это нормально, злиться на того, кого не смог убить в младенческом возрасте?» «Белла, Поттер, идемте!» — выкрикнул Волдеморт. Освещая себе путь волшебной палочкой, он прошмыгнул в проделанный проход вместе с Ридблом-младшим. Беллатриса, пронеся поднос с репой чуть ли не у Гарри под носом, покачивая бедрами, пошла следом за Волдемортом. «Умный мальчик», — послышалось озорство в ее голосе. «Понимаешь, что если протянешь свои руки крепки, то для тебя это может плохо закончиться». Гарри, прожигая Беллатрисе взглядом спину, пошел за ней. Сзади послышались шаги. Гарри обернулся. По комнате в его сторону шли инферналы, которые прыгнули за ними в трубу. Поежившись, Гарри бросил взгляд на мертвую девочку на полу и нырнул в проход, в туннеле, который был освещен одним лишь люмусом Волдеморта. Он заметил уже знакомые висящие в воздухе треугольники и другие многоугольники. У Гарри появилось желание все бросить и бежать подальше от этого места. Через несколько минут хождения они наконец добрались до тупика. Гарри видел на стене очертания человека без головы. «Том, зажги свет у себя», — попросил Волдеморт. Как только Редбу-младший зажег люмос, тот сразу же кинул взрывное заклинание в стену тупика. «Бомбарда Максима, это что-то новенькое», — подумал Гарри. Волдеморт решил не тратить время на поиск прохода. Куски камня вывалились из стены и обнажили узкий коридор. Волдеморт наколдовал на конце своей волшебной палочки шар света и закинул его вперед. «Да, вон камень, мы на месте», — довольно сказал он. Повернувшись назад, он посмотрел сначала на Гарри, а затем на Ридбла-младшего. «Прежде, чем вы войдете, я хочу проверить, что вы не пронесете в пещеру чего опасного. Не обнаглел ли ты?» Редбу-младший скрестил руки на груди. «Твое недоверие меня уже бесит, а меня бесит твое поведение», — огрызнулся Волдеморт. «Если не хочешь подчиняться моим правилам, то можешь остаться за пределами пещеры». «Да я большую часть своей жизни подчинялся твоим правилам», — не отступал Редбу-младший. «Так или никак», — стоял на своем Волдеморт. «Поттер», — Гарри не пререкаясь, подошел к нему. Волдеморт начал водить волшебной палочкой и накладывать одно заклинание за другим. Из кармана Гарри вылетели два пузырька с зеленоватыми жидкостями, из-под штанины вырвался спрятанный нож. Все эти предметы зависли в воздухе перед Волдемортом. «Эваниска», — сказал он, — «пузырьки и нож исчезли». Волдеморт продолжил накладывать на Гарри заклинания, но больше ничего не происходило. Редбу-младший наблюдал за этими процедурами, но Никах их не комментировал. Беллатриса же просто молча стояла с подносом. «Ты», — Волдеморт посмотрел на Ридбла-младшего, как только закончил с Гарри. «Передумал, дементоры с тобой. Давай, делай свое дело». Ридбл-младший сделал шаг вперед. Пока Волдеморт проверял того с помощью заклинаний, Гарри начал аккуратно расшатывать языком два коренных зуба. Из кармана Ридбла-младшего вылетела волшебная палочка. Волдеморт посмотрел на нее и схватил в руку. «Зачем она тебе?» «На случай неожиданности», — ответил Ридбл-младший. «Она побудет у Беллатрисы. Потом заберешь». Волдеморт передал волшебную палочку своей последовательнице и продолжил колдовать. Гарри в это время удалось незаметно вытянуть первый зуб языком и затолкать его себе за щеку. «Чисто», — поставил свой вердикт Волдеморт. «Заходим внутрь, по сторонам не разбредаемся». Он прошел первым через туннель, за ним сразу же двинулась Беллатриса. Гарри тихо выплюнул зуб и незаметно передал его Ридблу-младшему. Тот сразу же спрятал его в кармане своей мантии. «Первый этап прошел успешно», — подумал Гарри, ослабляя контроль над отданным зубом. «Сейчас, в кармане у Ридбла-младшего, тот должен был возвращаться в свою истинную форму, вырезанную репу фонарик. Теперь его ход. «И как же ты собрал все эти сведения про данную пещеру и камень?» — спросил Редбу-младший. «Не хочешь поделиться? Расскажу после ритуала», — отозвался Вальдемарт. «И что же там за такие секретные сведения, что ты не хочешь сейчас делиться ними со мной?» — заныл Редбу-младший. Пока они шли по пещере к камню в центре, Гарри выдавил еще один коренной зуб и заставил его вылететь у себя изо рта, отвлекая его и Беллатрису. «Да подольше», — думал Гарри, пока его зуб летел к стене пещеры и превращался в мешочек с антиоперационным порошком, который он вчера выкрал из министерства. «Не раздражай меня, все потом», — сказал Вальдемарт. Гарри вертел головой, делая вид, что разглядывает все вокруг, хотя на самом деле он просто контролировал, чтоб порошок рассыпался по контуру как можно ближе к краям пещеры. Беллатриса несколько раз на него поглядывала, но не увидела ничего подозрительного. Сзади безмолвно шли четыре инфернала. В этой пещере, так же как и в пещере под Дурмстрангом, висели в воздухе невидимые обычному глазу фиолетовые многоугольники, при прохождении через которые накатывали неприятные ощущения. И также, как и там, возле камня были прозрачные двойники. «Вы это чувствуете?» — поинтересовался Редбу-младший. «Прямо блевать охота. Ты сегодня слишком разговорчив». Вальдемарт подошел к большому черному камню в центре пещеры. «Есть от чего, Хаэм». Редбу-младший остановился. «Что это? Ты это слышишь?» Гарри, Беллатриса и инферналы тоже подошли к камню. На сколах и гранях древнего артефакта были невидимые бледно-фиолетовые размытые руны. «Вижу вмешательство магии», — подумал Гарри, но руны пока еще не проступили полностью и не начали действовать. «Что именно?» — вздохнул Вальдемарт и повернулся к Редблу-младшему. «Шепот», — ответил тот. «Нет, не слышу». «Белла, а ты?» — спросил Вальдемарт. Та покрутилась, прислушиваясь звуком, а потом отрицательно качнула головой. «Слов не разобрать. Кажется, идет от камня», — сказал Редблу-младший. «Не подходите к нему», — приказал Вальдемарт. Отставив ухо, он стал прислушиваться к камню. «Удачи ничего тебе не услышать», — подумал Гарри. Мешочек с антиоперационным порошком в это время рассыпал все свое содержимое в тонкую замкнутую линию. «Есть. Если камень успеет сожрать антиоперационные чары Хогвартса, то может хоть порошок останется». Когда Гарри и Редбу-младший вчера обсуждали план действий, то решили, что нужно сделать все от них возможное, чтоб Вальдемарт не сбежал. «Нет, ничего не слышу», — заявил Вальдемарт. «После исследования камня, Том, ты уверен, что есть какой-то шепот?» «Едва слышимый», — подтвердил тот. Недовольно прорычав, Вальдемарт стал водить волшебной палочкой над камнем и прощупывать его прорицаниями. «Да, вот так, жри нашу ложь». Гарри отвернулся от Вальдемарта и посмотрел на призрачных двойников, которые застыли в некотором отдалении от камня. «Сомневайся в себе». В этот раз двойниками были Беллатриса без ожогов на лице и мужчина лет 50. В незнакомце Гарри легко узнал постаревшего Ридла. «Значит, вот как Вальдемарт мог бы сейчас выглядеть», — с интересом подумал Гарри. «Занятно. Никакого шепота от камня я не слышу», — заявил Вальдемарт. «Ладно, хватит отвлекаться. Начнем возрождать камень». Фиолетовые треугольники и многоугольники завертелись в воздухе, а потом притянулись к стенам пещеры, образовывая плотный купол. Двойники подплыли к Беллатрисе и Вальдемарту и заняли места рядом. «Итак, Поттер, все очень просто», — Вальдемарт подошел к Гарри. «Пожертвуй фонтану Атланта в свою магию и пробуди его. А после, как камень опять заработает, ты получишь фонарик со своей душой. Обещаю», — он картинно указал рукой в сторону Беллатрисы. «Видишь, ничего сложного. Пожертвуй всю свою магию и заберешь свою душу». Гарри к такому предложению точно не был готов. Редбу-младший говорил, что Вальдемарт будет требовать пожертвовать часть магии, но чтоб всю. Беллатриса наставила свою волшебную палочку на репу на подносе. Гарри посмотрел на Вальдемарта и Редбла-младшего, после чего нервно облизнул губы и сказал: «Хорошо, что нужно делать? Запустив камень любое недеструктивное заклинание и скажи искренне с чувством и выражением, что жертвуешь ему свою магию, чтоб он пробудился», — проворковал Вальдемарт. «Будь по-твоему», — Гарри отошел подальше от камня. «Только помни, добровольно жертвуй магию», — напутствовал Вальдемарт. «Если ты этого не сделаешь, то часть твоей души я замучаю до смерти, до твоей смерти». Редбу-младший отошел в сторону за камень, не отпуская взгляда с Вальдемарта. «Я все понял», — сказал Гарри. «Сейчас, с левой стороны, в отдалении от него, стояла Беллатриса, справа — Вальдемарт. Инферналы тоже рассредоточились вокруг камня. Ну, спросил Вальдемар, видя, что Гарри ничего не делает. «Время не ждет, не торопи». Гарри поднял волшебную палочку и направил ее на камень. «Сейчас все сделаю». Вальдемар отступил назад. Теперь они все вчетвером стояли на равном удалении от камня в примерно 7 ярдов. «Ну что ж, начинаем шоу», — подумал Гарри, посмотрев, с какой стороны находится выход из пещеры. «Камень, я жертвую тебе всю свою магию, чтоб ты мог пробудиться. Агуаменти». Струя воды, словно канат, вырвалась из волшебной палочки Гарри и стала окутывать камень. Вальдемар победно улыбнулся. У Ридла-младшего начали бегать глаза по сторонам, пока он пытался увидеть все и сразу. Беллатриса взволнованно наблюдала за Гарри. Вдалеке, эхом, послышались одиночные взрывы. «Не отвлекайся», — сказал Вальдемар. Гарри направил воду, которая обволакивала камень, под его основание, а затем и в землю. Вальдемар и Беллатриса не должны были заметить, что добровольной жертвы не произошло. Воздух вокруг постепенно начал закручиваться спиралью, поднимая песок. «Ну что?» – нетерпеливо спросил Вальдемар. «Похоже, ему требуется больше магии», – ответил Гарри. Теперь вокруг камня поднялся сильный ветер, который со все большей силой закручивался. «Что происходит?» – спросил Редбу-младший. Инферналы оторвались от земли и, подхваченные ветром, стали летать под потолком. Вальдемар беспокойно наблюдал за этим, но ничего не говорил. Пролетев с десяток кругов, тела инферналов разорвались на несколько кусков. «Шепот, ты слышишь?» – спросил Редбу-младший, наблюдая, как мимо него пролетает оторванная рука. Гарри покосился и упал на колени. «Я не удержу камень, ему нужно больше магии, а иначе он не проснется. Ты слышишь этот чертов шепот или нет?» – обратился Редбу-младший к Вальдемарту. «Это камень, я», – начал было Вальдемарт. «Нужно, чтоб мы тоже пожертвовали ему немного своей магии, а иначе ничего не получится». Редбу-младший поднял волшебную палочку, быстро опустил, яростно выкрикнул Вальдемар. «Я же тебе говорил, что мы будем жертвовать позже». Говорил, перекривлял его Редбу-младший. «А я тебе говорю, что ты сейчас прозеваешь свой шанс. Разве не слышишь шепот? Камень не проснется без большего пожертвования. Я чувствую, что если мы сейчас не вступим, то действия Поттера будут напрасными». По виду Вальдемарта было видно, что он заколебался. Ветер усилился. «Ха, я так понимаю, тебе нравится быть неудачником», — закатил глаза Редбу-младший. «Когда Поттер лишится всей своей магии, где ты будешь еще искать волшебника, который согласится пробудить камень?» «Неудачником?» — опасно спокойно спросил Вальдемар. «Да, ты, дурная кровь, которая уже проворонила свой шанс захватить министерство, а сейчас еще и потеряешь возможность запустить древний артефакт. Мне отвратительно то, в кого я мог бы превратиться». Редбу-младший нацелился волшебной палочкой на камень. «Вот только знаешь что, я не ты и собираюсь вдоволь воспользоваться артефактом. Камень, я жертвую часть своей магии, чтоб ты мог пробудиться. Агуаменти». Из его волшебной палочки вырвался слабый поток воды и ударился в камень. Руны на гранях не изменились в цвете. Беллатриса растерянно посмотрела на своего лорда. «Я жертвую малую часть своей магии тебе, камень, чтоб ты пробудился». Вальдемар поднял волшебную палочку. «Левиаса, я жертвую часть своей магии камню, чтоб он мог пробудиться». «Левиаса», — Беллатриса сразу же за Вальдемартом указала волшебной палочкой на камень. «Да, получилось», — обрадовался Гарри, видя, как из волшебных палочек Вальдемарта и Беллатрисы вырвались бледно-зеленые лучи левиасы, после чего руны на камне стали четкими и приняли яркий фиолетовый цвет, как по нотам. Если бы не надо было активно направлять воду под камень и следить, чтоб вокруг летали останки инферналов, то Гарри бы рассмеялся. Бледно-зеленые лучи из волшебных палочек Вальдемарта и Беллатрисы начали активно заполняться фиолетовыми нитями, которые стремительно плыли к камню. В воде, которую наколдовали Гарри и Редбу-младший, изменений никаких не было. Ветер вокруг стал утихать, но части инферналов все еще летали по кругу. «Поверить не могу, что Редбу-младший смог не только разыграть все хорошо, но и не поддался и не пожертвовал свою магию камню». Гарри поднялся на ноги. «Значит, победа все-таки возможна. Теперь оставалось только тянуть время так долго, как только возможно, пока Вальдемарт и Беллатриса достаточно не ослабеют». По полу пещеры со всех сторон к камню стали накатывать фиолетовые нити. Беллатриса аккуратно поставила поднос с репой на землю. Она слегка покачнулась, но очень быстро взяла себя в руки. «Ах ты ж зараза!» Гарри с раздражением заметил, что фиолетовая клетка вокруг репы была связана толстой пуповиной с рукой Беллатрисы. «Кажется, я знаю, что это значит». Волдеморт решил подпитывать защитную клетку с помощью магии своей подельницы. Разглядывая Беллатрису, Гарри слегка не уследил, и скорость ветра изменилась. Летающие останки инферналов тоже чуть не упали всем на голову. «Мой лорд, что-то с рукой», — подала голос Беллатриса. Она смотрела на свою ладонь, в которую врастала волшебная палочка. «Подожди, Белла», — Волдеморт смотрел в сторону входа в пещеру. Там, за ограждающим куполом, стояла парочка инферналов, которые не могли войти внутрь. «Моя рука, мой лорд, она срастается с волшебной палочкой», — сказал Беллатриса. Волдеморт раскрыл руку, в которой держал волшебную палочку. «Что-то не так», — Редбу-младший загнанно наблюдал за этими двоими. «Ау!» — Беллатриса скрючилась от боли. «Белла!» — Волдеморт поморщился и на секунду закрыл глаза. «Все снова идет не так, как должно». Гарри посмотрел на Редбла-младшего. Тот несколько раз не сильно кивнул, сигнализируя, что Волдеморт может начать прерывать ритуал в любую секунду. Расслабившись, Гарри позволил камню осесть наполовину в землю с громким звуком хлюп. «Хоть бы мои тренировки в запретном лесу окупились сейчас», — подумал Гарри. «Поехали». Земля под камнем разверзлась, и он провалился еще ниже, после чего из расщелины полились излишки воды. «Что за?» — Волдеморт недоуменно наблюдал, как летающие остатки инферналов словно магнитом притянуло к камню. Ветер в пещере полностью утих. Земля вокруг камня вспучилась и в несколько крупных волн полностью его закрыла, после чего затвердела словно цемент. Из этого импровизированного саркофага торчали только конечности инферналов. Проход в пещеру с грохотом обвалился. Прекратив действие агуаменти, Гарри наставил волшебную палочку на Волдеморта и сделал пассы, которые вчера ему показал Редбу-младший. Авада Кедавра. Волдеморт отреагировал мгновенно. Выхватив другую волшебную палочку из кармана мантии, он сделал ей резкий взмах, и на пути убивающего заклинания из земли встал песчаный столб. «Авада Кедавра!» — выкрикнул за Гарри Редбу-младший, направляя заклинание в Волдеморта. «Дипульса! Дипульса!» — взвыла Беллатриса, достав волшебную палочку из складок мантии. Своим первым заклинанием она отбросила Волдеморта от луча убивающего проклятия, а вторым — Редбла-младшего. Гарри, рассерженный тем, что быстрая атака не удалась, попробовал дотянуться стихийной магией до своих врагов. В голове у него пульсировали слова Редбла-младшего о том, что Волдеморт и Беллатриса могут попытаться сбежать при помощи порталов. Гарри знал, что такая магия перемещения внутри купола вокруг камня не действует, но он также понимал, что его враги могут держать и другие тузы в карманах. «Могу воздействовать только на мантии», — пронеслось у него в голове. «Хотя нет, вторая палочка Беллатрисы тоже. Могу». С Волдеморта и Беллатрисы с треском сорвались мантии и мгновенно сгорели в огне, оставив обоих в обычных штанах и свитерах, которые были исписаны невидимыми фиолетовыми рунами. «Сообща работайте, Том, я докажу, что ты это сделал зря», — выкрикнул Волдеморт, оправляясь от отталкивающего заклинания. «Авада Кедавра! Бомбарда Максима!» Оба проклятия полетели в Редбла-младшего. Он успел увернуться от Авады, но взрывающее заклинание попало в ярде от него и подняло столб из песка и камней. «Выродок!» Беллатриса направила волшебную палочку на поднос с репой. «Получи!» Из ее волшебной палочки вырвалась желтая молния. «Не сегодня», — сказал Гарри. Он выхватил стихийной магией у нее волшебную палочку и разломал ее пополам. Беллатриса в панике достала из кармана пузырек с бурлящей жидкостью и швырнула ее в Гарри. «Нужна помощь!» — крикнул Редбу-младший, отбиваясь от заклинаний Волдеморта. «Противо!» Гарри успел отшвырнуть в сторону пузырек, который в него летел. Тот разбился об ближайший камень и залил землю бурлящим потоком лавы. Отставив руки в стороны Беллатриса и Волдеморта, Гарри собрал внутри всю ярость, которая была, и создал такие большие потоки пламени, какие только мог. Летя по воздуху, огонь окатил его врагов с ног до головы. «Хах, во второй раз совершить ту же ошибку!» — послышался голос Беллатрисы, которая выбегала из огня. «Не надейся». Волдеморт также быстро покинул область действия пламени и стал швырять с еще большим остервенением заклинания в Редбла-младшего. Гарри, растерянный от такого поворота, почти прозевал, когда Беллатриса швырнула в него еще один пузырек. Он лишь увидел ее движение руки и рефлекторно отпрыгнул в другую сторону. Пузырек взорвался с громким стеклянным хрустом недалеко от Гарри. Вылетевшие камни врезались ему в бок и правую ногу. Гарри!» – истерично закричал Редду-младший. Волдеморт кидал в него одно заклинание за другим, не давая тому даже перевести дух. Следовало немедленно ему помочь, но все, о чем мог думать Гарри, так это о том, что ему нужно освободить часть души. Немедленно. Беллатриса засунула руку в карман, когда ее скрутило от боли. Камень продолжал усиленно высасывать из нее и Волдеморта жизнь и магию. Душа, душа, месть, душа. Гарри поднял в пещере сильную вьюгу, которая сбила Волдеморта и Беллатрису с ног. Авада Кедавра, инкарцера, Авада. Редду-младший пытался попасть в катящегося по земле Волдеморта, но постоянно промахивался. Бомбарда Максима. Гарри зашвырнул заклинание в Беллатрису. Он попал, но взрыв произошел буквально над ней и практически ее не зацепил. Авада Кедавра. Странно посмеиваясь, Беллатриса откатилась от луча заклинания и поднялась на ноги. Достав несколько пузырьков, она швырнула их в сторону Гарри, но тот перехватил их в воздухе и направил обратно на нее. Пузырьки взорвались, но опять не нанесли ей никакого урона. Гарри, не чувствуя боли в боку, рванул в сторону улыбающейся Беллатрисы. Камень, через вросшую волшебную палочку, продолжал высасывать фиолетовые нити из нее, но она все равно еще держалась на ногах и не планировала сдаваться. Увидев, что Гарри не собирается останавливаться, Беллатриса попыталась убежать. Правда, ее противник был быстрее. Гарри поднял в воздух несколько тяжелых камней и запустил их в нее. Гарри опять напомнил о себе Редду-младший. Она подождет. Один из камней врезался в Беллатрису и повалил ее на землю. Гарри повернулся в сторону Волдеморта и Редду-младшего. Его временный союзник выглядел окровавленным и вымотанным. Гарри заставил землю разломиться под ногами Волдеморта и поглотить его под бедро. Душа. Месть. Я убью ее, и моя душа будет свободна. Гарри подошел к Беллатрисе. Земля поднялась вверх толстыми лианами и опутала ей ноги и руки. Умри. Земля затвердела, полностью обездвижив Беллатрису. Нарисованные руны на ее лице ослабевали и медленно бледнели, по ниточке улетая в сторону камня. Гарри уже собирался использовать Авада Кедавру или поднять в воздух какой-то валун и размозжить Беллатрисе голову, когда понял, что должен сделать это сам без помощи магии. Нет, он хотел сделать это сам, своими собственными руками, с отвращением сказал Гарри. Он опустился на колени, схватил Беллатрису за горло и начал ее душить. Ему настолько сильно хотелось отомстить за то, через что он прошел, что, казалось, его руки стали больше. Красное облако разума Беллатрисы начало бледнеть. «Сдохни! Ты не заслуживаешь жить после того, что натворила!» Гарри еще сильнее сдавил руки и почувствовал, как под его пальцами хрустнули позвонки. Шея Беллатрисы переломилась, как соломинка. Ее разум потух. Гарри убрал свои окровавленные руки от нее и нашел взглядом поднос с репой, который лежал недалеко от саркофага камня. Отстраненно он подумал, что таки немного помог себе магией при убийстве, ведь иначе он бы не смог сломать ей шею с такой легкостью. «Белла!» – озверев, выкрикнул Волдеморт, который уже успел вырваться из земляной ловушки. «Маленькие мрази!» На подносе больше не было фиолетовой клетки. С помощью стихийной магии Гарри заставил репу прилететь себе в руку. «Душа! Душа!» Задержал он дыхание и стихийной магией воздействовал на огонь внутри фонарика. Волдеморт отшвырнул Редла-младшего в сторону заклинанием и нацелил волшебную палочку на Гарри. Ават, тлеющий огонь в глухом отверстии репы покачнулся и погас. Часть души теперь была свободна от древнего волшебства, а это значило, что Гарри выполнил свою часть сделки с магией. Глава 52. Меньше чем человек, но больше чем бог. Время остановилось. Точнее, его никогда и не было. Впервые за всю свою жизнь Гарри видел окружающий мир так ясно. Нет, не так, впервые за свою жизнь он видел реальность. Она была почти такой, какой ее описывал Фламель. Мириады застывших картин, меж которых могут летать души. Почти любой вариант развития событий был в этом музее конечной бесконечности. Если бы кто-то попросил Гарри рассказать, что он сейчас видел перед собой, то он не смог бы описать это словами. Во-первых, просто потому, что наблюдал он все сейчас не глазами, а душой, той самой, израненной и разорванной. Она видела реальность такой, какая та есть. Гарри обратил внимание на одну из сторон своей души. Она имела странные, рваные границы. Обрывок Волдеморта, подумал Гарри. Хотя, думать было нечем. Разума не было. Точнее, не было какого-то одного конкретного разума. Гарри видел душой свое физическое тело во множестве картин, во множестве вариантов картин. в бесчисленном множестве вариаций, и он точно знал, что с ним происходило там, в любой из них. Эти знания были ему доступны, и ему не нужно было проживать жизнь в этих застывших картинах. Он обладал разумом всех своих существующих вариаций. Жизнь. Что такое жизнь? Гарри видел, что это немного разные понятия для разума и для души. Для разума жизнь – это совокупность картин, которые идут одна за другой, будто неделимая лента. Не сбежать, не сдвинуться на другие ленты. Выбора нет. Разум живет согласно законам, по которым составляются картины в ленту. Разум может думать, осознавать себя, но он не может выбирать. Все его выборы – иллюзия. Для души же жизнь – это наблюдение за разумами. Они, в отличие от разумов, могут выбирать ленты и картины. Вот только, души не умеют себя осознавать, ведь они спят. Они видят этот мир, безмолвно за ним наблюдают, но никак почти не влияют. Почти не влияют. Если душу разбудить, то она может начать осознавать себя. Точнее, она будет осознавать себя. Это как раз то, что сейчас происходило с Гарри. Осознание настоящего себя. Гарри вдруг понял, что может увидеть все картины. Вообще все. От самого начала времен и до всех вероятных концов. И он заглянул. Тайн для Гарри больше не было. Он понял, что такое магия и почему она возможна. И, что важнее, Гарри увидел, почему души спят и почему получилось так, что он проснулся. Боль. Чтоб разбудить душу ото сна, ей нужно нанести боль. Только так она сможет понять собственные возможности. Только так она сможет полностью познать магию. Душа Волдеморта была одной из тех, кто был готов проснуться. Он так часто себя разделял и рвал ради крестражи, что был близок к тому же состоянию, в котором находился сейчас Гарри. Почти. Сделка с магией. Гарри мысленно усмехнулся. Сделка с самим собой. Вот как стоит это называть. Он отринул часть своей души ради того, чтобы проснуться. Изначально, реальность имела в себе только неживое и живое, разумное и нет. И все существующее, что находилось в реальности, подчинялось жестким законам. Была лишь одна лента картин. Но потом в эту реальность явились души. Они захотели жить, поэтому они стали селиться в существах внутри картин. Вот только души умеют выбирать, в отличие от разумов, которые были ранее единственными жителями реальности. Случилось противоречие. Должно быть или жесткое следование правилам и, следовательно, причинно-следственным связям, или должна быть вероятность, чтобы обеспечить возможность выбора. Реальность вышла из этой проблемы самым оригинальным способом. Она просто позволила случиться всем вариантам, которые могли бы выбрать спящие души. Это для нее ничего не стоило. Создавать застывшие картины моменты реальности было легко. Изначально, ни одно живое существо не могло, к примеру, из ничего создать огонь. Но, вот появились души и сказали: «Я хочу и я выбираю». И реальность подстроилась. Магия – это всего лишь умение душ порождать новые картины, которых быть не должно, и умение реальности вставлять эти картины в ленту. Но, все обязано иметь порядок. Реальность не устраивал подобный хаос. Она не могла постоянно вставлять любые картины в ленту. Постепенно реальность нашла выход. Самые безобидные из картин она научилась подставлять в основную ленту так, чтоб не сильно нарушались законы, по которым живут разумы. Остальные же вероятностные картины она стала выживать на задворке, и они даже начали собираться в собственные упорядоченные ленты. Реальность также научилась определять, когда приходят и уходят ее гости. А ради уменьшения количества порождаемых вероятностных картин она даже стала конструировать живых разумных существ и их разумы специально под чаяние душ. Спящие души тоже научились сосуществовать с реальностью. Само собой получилось так, что они стали находиться только возле одной ленты, основной. У реальности был лишь один закон для всех вероятностных лент – непротиворечивость. Любая другая лента не должна была противоречить основной, когда туда случайно забредала какая-то душа. Реальность сама с собой играла в магию и в жизнь разумов, пока за этим наблюдали ее гости. Теперь-то Гарри было это очевидно. Когда он отправился в другой мир и занял тело другого себя, основная лента картин просто соприкоснулась с одной из вероятностных лент в том месте, где была его душа и основной разум. Если бы он тогда знал, что из себя представляет реальность, то не стал бы убивать свое тело там. Он бы знал, как вернуться обратно. Кандида Коктевран. Гарри видел, что она создала свое зелье и диадему после того, как изучила камень-ловушку. Волдеморт был прав. Основатели знали про камень. Они знали, что это очень сложный и защищенный артефакт, но не знали его назначения. Кандида была умна и смогла понять одну из ловушек, которую оставили создатели камня. Она догадывалась про наличие ленты картин. Сначала Кандида создала зелье. Рецепт был прост, обычный цветок, который нужно долго варить и обрабатывать. Конечно же, дело было не в растении, дело было в рецепте. При изготовлении зелья нужно было вкладывать собственную магию, намерение и усердие. Все эти долгие высушивания, отстаивания и помешивания были призваны лишь вложить как можно больше намерения в варево, чтоб потом это намерение дало возможность душе и разуму ненадолго прикоснуться к другой ленте. Много позже она создала диадему. Когда основатели поняли, что осознать тайну камня не смогут, то решили, что лучше его защитить от любопытных глаз. Именно тогда Слизерин предложил построить под Хогвартсом тайную комнату с Василиском, который бы не только охранял, но еще бы и отвлекал непрошенных гостей от настоящей тайны. Тайна. Гарри мысленно усмехнулся. Теперь, когда он видел все возможные картины и все возможные ленты, для него эти камни больше не являлись тайнами. Все-таки это были ловушки. Мысли Гарри будто срезонировали от всех картин. Но как же умно тот атлант их обставил. И все благодаря своему знанию будущего. Будущее. Теперь Гарри понимал, как Трелани и остальные предсказатели видели будущее, которое свершалось. Он тоже теперь мог это делать. Все исходы и все ленты больше не были для него загадками. Пророчество Трелани. Если бы Гарри сейчас мог рассмеяться, то он бы точно это сделал. Трелани, в силу невозможности понять, что именно должно произойти, и из-за ограниченности речевых форм, была вынуждена описать будущее так, как описала. Тот, кто не знал наш мир до своего совершеннолетия, зачерпнет из источника магии и прекратит цепь перерождения темного лорда, уничтожив весь волшебный мир, и никто не в силах будет это предотвратить. Трелани описала два слабо связанных события одним предложением, поскольку видела, что они должны были произойти в один и тот же момент времени. Гарри вновь посмотрел на действия Дамблдора на лентах своего и иного мира. Логика действий вариаций волшебников теперь была полностью ясна. На старости лет они оба захотели защитить магию, хоть каждый и шел своим путем. Гарри видел, как все может закончиться и знал, как все должно закончиться. Но, все произойдет немного иначе. И сделает он так не потому, что перед своим пробуждением чувствовал желание мсти. Нет, жизнь и смерть существ на картинах более не имела для него того значения, что и раньше. Он посмотрел на основную ленту картин. Вокруг нее крутились другие спящие души. Они действительно словно держались за руки. Гарри присмотрелся. Вокруг основной ленты находилась целая россыпь вероятностных лент и одиноких картин. Все они были залиты фиолетовым цветом. Так, конечно же, быть не должно. Это все последствия влияния душ на эту реальность, и это следовало исправить. Гарри почувствовал, как его душа полностью окунается в основную ленту. Пора было возвращаться в иллюзию течения времени. «Акедавра!» – выкрикнул Волдеморт. Из его волшебной палочки должен был вырваться зеленый луч, но этого не случилось. Гарри встал с колен. Волдеморт и Редл-младший застыли на месте, не в силах двинуться. Очаги огня в пещере затухли. Стало тихо. «Интересно», — пробормотал Гарри, посмотрев вокруг. Исчезнув, он оказался в нескольких футах от Волдеморта. «Очень интересно». Волдеморт ожил от оцепенения. Направив волшебную палочку на Гарри, он быстро дернул рукой. «Ничего не произошло». «Что, хотел рассечь меня пополам?» — улыбнулся Гарри. «Авада Кедавра». Волдеморт хлестнул волшебной палочкой. «И снова ничего?» — веселился Гарри. Волдеморт растерянно бросил взгляд на волшебную палочку. Яростно зыркнув на Гарри, он недоуменно нахмурился. «Или гелеменция больше не работает? Интересно, не так ли?» Гарри разглядывал Волдеморта, будто тот был экспонатом в музее. «Что происходит? А ты разве не заметил?» Гарри исчез, чтоб появиться сзади Волдеморта и прошептать ему на ухо. «Ты проигрываешь!» Волдеморт дернулся, как от удара плетью. Резко повернувшись, он никого не обнаружил сзади. Хотя, правильнее сказать, «Ты проиграл!» Голос Гарри раздавался по всей пещере, хотя его нигде и не было. Или даже вот так, твои шансы выиграть были изначально практически нулевыми. Гарри не мог поверить в собственные возможности проснувшейся души. Магию творить было невероятно легко. Нет, это не магия. Просто моя душа может создавать новые картины, а разум вставлять их в ленту, подумал он. Фиолетовый свет, который Гарри принимал за потоки энергии, оказался просто настоящим цветом картин. Желтые узоры душ тоже теперь были ему хорошо видны. Те слабые ощущения магии, которые позволяли Гарри творить волшебство без волшебных палочек, теперь стали в 1000 раз сильнее. «Знаешь, что произошло?» – спросил он Волдеморта. «Я вставил в эту ленту картины, на которых ты не можешь пользоваться магией. Хотя нет, не я. Сама реальность через меня это сделала. Что ты, начал было Волдеморт, несешь, и что происходит?» Продолжил за него Гарри. «Ты же это хотел сказать, а еще, пока ты это говорил, ты пытался опять воспользоваться волшебной палочкой». «Тщетно пытался». Волдеморт испуганно покрутился по сторонам. Заметив заваленный выход, он рванул в его направлении. «И ты серьезно считаешь, что можешь отсюда сбежать?» Гарри появился прямо перед Волдемортом и пнул его рукой в грудь, из-за чего тот отлетел ярдов на 10. «Нет, этого не будет». Волдеморт рухнул на землю, подняв облако пыли. Гарри исчез и появился прямо перед ним. «Знаешь, ты ведь был единственным человеком за последних 3000 лет, душа которого была невероятно близка к тому, чтоб проснуться». Гарри сел на колени перед Волдемортом. «Именно ты, ни Фламель, ни Гриндевальд, и уж тем более не Дамблдор. Ты был единственным, кто достаточно хорошо понимал нашу реальность и чья душа могла почти осознанно выбирать и менять эту ленту своим выбором». Волдеморт попытался отползти от Гарри, но уткнулся спиной в камень. «И как же ты распоряжался своими знаниями? Убивал людей, клепал крестражи, гнался за юношескими глупыми мечтами и властью?» — безэмоционально спросил Гарри. «Ты был из тех, для кого условия для полного пробуждения на нашей ленте сложились идеально. И знаешь что? Я рад, что этого уже не произойдет». Гарри, теперь понимая, как работает Авада Кедавра и как дементоры поедают души, стал медленно отрывать душу Волдеморта от его тела. «Аркх!» — тот начал захлебываться собственной кровью. «Ведь иначе твоя душа погубила бы эту реальность своими идеями и жаждой безграничных возможностей». Гарри наблюдал, как разум Волдеморта затухал, пока тот бился в конвульсиях. «Я этого допустить не могу. Точнее, не так, реальность в моем лице этого не допустит». Красное облако Волдеморта развеялось. Он умер. Гарри исчез, чтоб появиться возле лежащего на земле Реддла-младшего. «Ну, поднимайся», — сказал Гарри. Пошатываясь, Реддл-младший встал с земли. Кинув взгляд на мертвого Волдеморта, он посмотрел на Гарри. «Его душу больше не словить. Мы же дали друг другу обет. У нас был уговор. Расторгнут». Как судья вынес свой вердикт Гарри, он видел, как магия Фламеля, что скрепляла их обет, исчезла с ленты картин. Реддл-младший шумно сглотнул слюну. «Нет, этого не может быть. Как ты собираешься словить душу Волдеморта и выведать, где крестражи? Мне не нужно у него спрашивать, где он их спрятал», — покачал головой Гарри. «Ведь я вижу все места на картинах, к которым привязаны осколки его и твоей души. А это значит, что я просто отвяжу их от этой реальности. Отвяжу вас всех, Том». Гарри исчез. Реддл-младший задрожал от страха. Не зная, что делать, он просто продолжил стоять на месте. Собравшись с силами, он открыл рот, но Гарри его опередил. «Значит, ты изначально собирался меня предать? Ты ведь это хотел сказать, Том?» Голос Гарри прокатился по пещере, многократно усиливаясь. «Вот только ты и сам не собирался придерживаться обета и планировал от меня избавиться после того, как мы бы убили Волдеморта. Вы все одинаковы, все твои части, во всех вариантах. Я вижу те картины, которые порождает твоя душа. Ты – раковая опухоль этой реальности, которая планировала остаться тут навечно. Думаешь, я не знаю, что ты собирался делать или что ты сделал? Я видел, что ты встречался с Дамблдором незадолго перед его смертью. Я видел, что он тебе сказал. У тебя, как и у Волдеморта, был выбор. Ты мог попытаться изменить события на этой ленте, но ты, в очередной раз, выбрал смерть других и путь к собственному могуществу. Что ты такое?» — истошно закричал Реддл-младший. «Инструмент, с помощью которого эта реальность защищает себя от разрушения». Гарри появился перед ним из ниоткуда. «Прощай, я буду милосерден к тебе». Сердце Реддла-младшего в момент остановилось, и он рухнул замертво на землю. Гарри отрешенно оглядел поле боя. Тут его дело было сделано, и пора было наведаться в другие места, чтоб избавиться от осколков души Волдеморта. Только сначала Гарри закрыл глаза и повел плечом. Часть души, что вшил в него Волдеморт, откололась и улетела. «Вот так-то лучше», — сказал Гарри и исчезнул из пещеры. Глава 53. Пророчество Атланта. Камень под Хогвартсом развеял большую часть заклинания, и замок теперь могли видеть обычные маглы. Правда, прибывшие сотрудники Министерства магии очень быстро смогли исправить эту проблему. А вот что они не смогли, так это восстановить все стены замка, которые частично обвалились по непонятным причинам, а частично были разрушены из-за нападения инферналов с магловским оружием. Авроры очень долго расследовали инцидент, который произошел в Хогвартсе, но не смогли понять, никто именно наслал орды инферналов, ни почему те одномоментно исчезли. Замок чуть ли не ходуном ходил, а уже через секунду все внезапно прекратилось. К счастью, инферналы никому из волшебников не успели нанести серьезный вред. Охранные статуи успели защитить обитателей Хогвартса, а в Хогсмиде люди постарались сразу попрятаться у себя в домах. Кроме Филча, который совершенно не вовремя вышел во двор замка, чтоб узнать, почему вокруг такой шум, никто не пострадал. Он-то думал, что сможет наказать нерадивых учеников, а вместо этого получил ранение маленьким металлическим цилиндром. Врачи из Святого Мунга вылечили его буквально за час, и в тот же день он вернулся к своей любимой кошке миссис Норрис. Через несколько дней с момента событий ученики на Слизерине заметили, что одного человека не хватает, Гарри Поттера. Они сразу же оповестили об этом МакГонагаллу. Грюм и другие авроры принялись искать Гарри, но так его и не нашли. Еще через неделю, в женский туалет, который обычно никто не посещал, зашла девочка и нашла там странного вида бездонную трубу в полу. Когда Грюм обследовал эту трубу, то обнаружил, что она вела в пещеры где-то под замком. Потратив время на составление подземных карт, он случайно набрел на тайную комнату и нашел там мумифицированное тело маленькой девочки. Пройдя еще дальше, Грюм обнаружил пещеру с тремя трупами. Первый он идентифицировал очень быстро, это была Беллатрис Лестриндж. Вторым трупом был мужчина средних лет. МакГонагалл и профессор Стеблю знали в нем некоего Кверинуса Кверрелла. Бедняга работал года два назад в Хогвартсе профессором защиты от темных искусств, пока в один прекрасный день бесследно не исчез. А вместе с ним, как припомнила МакГонагалл, тогда пропал и кое-какой предмет из замка, который охранял Дамблдор. Через какое-то время труп девочки тоже смогли распознать. Это была Джинни Уизли, которая пропала год назад в запретном лесу. А вот мертвый парень из пещеры так и остался безымянным. Грюм и министерские авроры чуть ли не носом землю рыли, но так ничего и не накопали. Слухи о событиях в пещере под замком с каждым днем все больше и больше обрастали сплетнями, но правды никто не знал. Постепенно ученики потеряли интерес к произошедшему и вернулись к своим обычным делам. Единственный, кто не находил себе покоя в Хогвартсе, был Грюм. Пропажа Гарри и последовавшие события заставили его тщательно выискивать все странности, чтоб сложить общую картину того, что произошло. Так он обнаружил, что две студентки Слизерина внезапно получили еще не поступившие в продажу книги Селестины Уэрлок с автографами. К тому же с ним связался один старый знакомый Аврор, который стал спрашивать, нужно ли ему еще немного веритасерума. По уточняющим вопросам, Грюм понял, что сразу после пробуждения Гарри от внезапного и долгого сна, он попросил дать ему это зелье. Грюм даже попытался связаться с Селестиной Уэрлок, но та либо была занята, либо гастролировала неизвестно где. А когда Грюму удалось однажды подкараулить Уэрлок у дома, то она внезапно исчезла прямо перед его носом. Чем больше он копал, тем больше находил странностей. В какой-то момент Грюм пришел к выводу, что ему подправили память и стерли какие-то воспоминания. Джон Доу, по его просьбе, покопался легилименцией и обнаружил, что на него накладывали обливейт. Грюм стал по крупицам восстанавливать все свои действия за последние несколько месяцев и понял, что потеря памяти как-то связана с Гарри Поттером. Также он стал подозревать, что не просто так напился несколько недель тому назад до беспамятства и сжег свои волшебные палочки. Грюм пришел к мнению, что таким образом кто-то заметал следы редактирования его воспоминаний. Он стал допрашивать всех, кто контактировал с Гарри в последнее время. Обнаружить он смог лишь несуразицу о том, что Виктор Крам однажды субботним утром заявился в гостиную своего факультета в одних штанах, которые были измазаны какой-то цветной краской. Грюм потянул за эту тонкую ниточку и даже попросил Джона влезть в воспоминания Виктора. Как оказалось, Краму и Перизат подправил память сам Гарри. Грюм понял, что больше всего странностей было связано именно с Милли Перизат. Когда же он захотел поговорить с ней более подробно, то она исчезла так же внезапно, как и Уэрлок. Но не только Грюм был обеспокоен пропажей Гарри Поттера. Газеты и министерство тоже были озабочены. Мальчик, который выжил, внезапно стал мальчиком, который пропал. Для газет это была сенсация, которая, правда, полностью утихло через месяц. И если в первую неделю лицо Гарри красовалось на передовице, то уже спустя две недели информация о статусе его поисков занимала почетное второе место после кратких описаний о заседаниях НГБЗ ЧБК. Постепенно магическая Британия вернулась в обычный ритм своей жизни, и только министерство и Грюм были озабочены загадкой того, что же именно произошло в начале весны в Хогвартсе. 31 октября 1994 года. Николас Фламель, с того самого дня, как прочитал новости о событиях в Хогвартсе, постоянно жил в ожидании конца. Конца, который все не наступал. Ему бы и радоваться, что пророчество, о котором ему рассказал Дамблдор, не сбылось, да что-то его беспокоило. На колдографиях из подземелья Хогвартса, которые печатали в газетах, он узнал убийцу своей давней подруги Ридла-младшего. Как он понял, второй мужчина был Волдемортом. Про женщину же и так всем было известно, бежавшая из магической тюрьмы преступница. Вот только Гарри Поттер как сквозь землю провалился, и через полгода он был объявлен пропавшим без вести. До Фламеля дошли слухи, что работники из Министерства магической Британии перевернули чуть ли не каждый камень, чтоб того найти. Фламель долго не мог понять, что именно он чувствует по этому поводу, пока однажды, в конце октября, не проснулся с четким пониманием, что что-то должно произойти. Сегодняшняя ночь должна была быть последней за этот год, когда проводится шабаш на Лысой горе, а значит, присутствие бессменного конферансье обязательно. Вот только Фламель решил нарушить собственную традицию. Впервые за почти 50 лет беспокойное ощущение гнало его в Британию, а точнее, к одному дому в Годриковой впадине. Трансгрессировав вечером в магический городок, Фламель стал бесцельно гулять по улицам. Спешащие по своим делам прохожие мимоходом бросали на него короткие взгляды. Удивительно, но ни один из них не заинтересовался незнакомцем в темно-серебристой мантии. Побродив так какое-то время, Фламель наткнулся на тот самый дом. Открыв проржавевшую калитку, он пошел по сухой опавшей листве. «Тихо и спокойно», — пробормотал Фламель. Не став заходить в дом, он просто обошел его по правой стороне и вышел на задний дворик. Там его встретил круглый деревянный столик и два кресла, повернутые в сторону леса. Фламель, опешив, замер. В одном из кресел сидел молодой парень лет 20, с огненно-рыжим лисом на коленях. «Проходите и присаживайтесь», — парень указал на кресло с противоположной стороны. «Закат невероятно красивый. Обожаю осень и вечера». Повернувшись к лесу, Фламель увидел, что солнце как раз зависло над деревьями, а небо уже стало окрашиваться в оранжевые и красные цвета. «Чая не предлагаю. Я знаю, что вы хотите выпить кое-что другое». Парень улыбнулся в чашку в своих руках, после чего отхлебнул из нее. Только сейчас Фламель заметил, что на столе стоял чайник и небольшая корзинка с печеньями. Это тут было изначально? Фламель был уверен, что нет. «Гарри?» – спросил он, словно сомневаясь. Парень коротко кивнул. Лис на его коленях медленно приоткрыл глаза. Посмотрев на Фламеля, он коротко вздохнул, свернулся калачиком и заснул. «Не хочешь рассказать, что произошло?» Фламель медленно опустился в свободное кресло. Мазнув взглядом по столу, он обнаружил возле себя высокий граненый стакан, наполненный жидкостью, по цвету напоминающую чай. «Это Лонг-Айленд». Фламель отодвинул в сторону декоративный зонтик в стакане и отпил. Вкус был божественен. Прямо как тогда, 20 лет назад, когда вы посетили один курорт в Коннектикуте, продолжил за него Гарри. Только жидкость в этом стакане не прямо как, это и есть тот самый коктейль, копия до мельчайших частиц. Фламель повернул стакан и увидел выщербленную сторону, об которую он поцарапался пальцем при первом знакомстве с этим коктейлем. «Хм, это поражает и восхищает. Я знал, что вы оцените». Гарри стал поглаживать лиса на коленях. «Так понимаю, что сделка с магией прошла успешно», — осторожно поинтересовался Фламель. «Вы хотите выведать не это?» Гарри улыбнулся. «Вам интересно знать, действительно ли опасность для этой реальности миновала? И, обрадуешь старика, для того, чтобы ответить на ваши опасения, я предлагаю совершить мысленное путешествие в исходную точку всего, а заодно погрузиться немного в философию нашей реальности. Этому буду только рад». Фламель отпил из стакана и поудобнее устроился в кресле. Отвернувшись от Гарри, он стал разглядывать покрасневшее небо над лесом. «Наша реальность изначально была всегда предопределена. Была лишь одна лента из картин. Один мир. Детерминированность в высшей позиции. Все законы, по которым развивается наша реальность, были изначально в нее заложены. Вероятностям и случайностям тут не было места. Не было места до одного незаметного события. В эту реальность пробрались души. После этого все в этой реальности изменилось. Дело в том, что души принесли сюда неопределенность. Да, они это делали неосознанно, но это происходило. Реальности ничего не оставалось, как начать подстраиваться под незваных гостей. Так, чтоб хоть как-то облагородить неопределенность, она начала плодить картины, которых быть не должно. Множество. Почти бесконечность. Множество лент из картин, или, как думала Кандида Коктевран, множество миров, защитная реакция реальности. Попытка все удержать в упорядоченности. И я хочу сказать, что это была достаточно удачная попытка. Реальность научилась также и вставлять часть порождаемых душами картин в одну из лент. Хотя, научилась слишком громкое слово. Реальность, хоть и является родителем разумов, не умеет мыслить или учиться. Да и сущностью она не является. У нее есть смутные устремления, но не более. Просто так развивались события, что реальность стала даже специальным образом маркировать места на картинах, где души могли бы прикрепляться к телам живых существ и наблюдать за их жизнями, объяснял Гарри. Кстати, именно эти маркеры вы и считали ошибочно подделками душ. Хочешь сказать, что реальность просто так показывала, куда души могут перейти, когда захотят сделать выбор, кивнул Гарри. Реальность научилась определять, когда ее гости приходят, какие места занимают и когда уйдут. И она делала все от себя возможное, чтоб они как можно меньше порождали картин, которых быть не должно. Занятно, Фламель отвел взгляд от закатного неба и посмотрел на своего собеседника. Не то слово. Постепенно в этой реальности душ становилось все больше и они все чаще стали сбиваться в группы, пока окончательно не образовали один неразрывный конгломерат. Все они стали словно держаться за руки. Образно говоря, нет у них рук. Гарри почесал лиса за ушком, на что тот довольно заскулил. Постепенно вся реальность стабилизировалась. Души начали кучковаться вокруг одной ленты из картин. Другие же, побочные ленты, стали, бездушными, интересное слово. Ну так вот, на других лентах душ больше не было, были только их маркеры. Нет, в таких побочных лентах, безусловно, иногда появлялись души, но такое случалось нечасто. Для того, чтобы душа полностью перешла на другую ленту, она должна была хоть ненадолго приподнять веки своих глаз ото сна. Опять-таки, это все образно говоря. Я знаю, что души не выглядят как люди или животные, сказал Фламель. Кстати, твоя душа сейчас выглядит не такой, какой я ее помню. Так выглядит душа, которая проснулась. Из-за более яркого желтого цвета для вас узор сейчас должен выглядеть одним сплошным месивом. Да, это так. Значит, вы верно догадались тогда на Лысой горе. Если искалечить душу, то она проснется. Гарри неморгающим взглядом посмотрел на Фламеля. Извини, я подумал, что если скажу тебе это тогда, то сделка с магией может не произойти. Да, такой шанс был. Моя душа могла бы не согласиться отдать навсегда реальности часть себя. Реальность старается контролировать все события на основной ленте, но души все еще способны выбирать. Она действительно могла не согласиться? Да, подтвердил Гарри. Те магические сделки, которые считаются древним волшебством, на самом деле это сделки не с магией. Это сделки между душой с одной стороны и реальностью, которая представлена разумом, с другой. Вот откуда ограничения. Ага, душа не может обменять то, что ей не принадлежит, на что-то. Все, что у нее есть в этой реальности, тело на картинах и кровные потомки. Но разве души не спят? Разве это справедливо, когда одна из сторон не может мыслить? Все верно, спят и плохо осознают себя. Именно поэтому все сделки не особо равноценны. Реальность через картины на ленте могла подбивать души на то, что ей надо. Но зачем? Удивился Фламель. Потому, что ей кое-что было надо, улыбнулся Гарри. Но об этом потом. Давайте вернемся к нашему экскурсу в историю. Реальности души научились сосуществовать. Именно так и появилась основная лента картин, на которой мы все сейчас находимся. Вся же неопределенность, которую порождали души, была вытеснена реальностью на те ленты, на которых никого не было. Но, проходило время. Гарри подавил легкий смешок. Забавно говорить о том, чего нет. О времени. Гарри кивнул. Ага, так вот, шло время и за 2500 лет до этого момента, он постучал указательным пальцем по столу, появились люди, которые достигли невероятных успехов в волшебстве. Атланты, да, Так их потом назвали. Они были первыми, и они не могли не появиться. Вся логика существования картин, которым тут было не место, и реальности к этому подталкивала. Атланты осознавали наш мир лучше, чем кто-либо до них, и точно лучше, чем многие после них. Вот только такое положение внутри их общества не всех устраивало. Один из атлантов, человек, который занимался всю свою жизнь прорицаниями, увидел на соседних лентах, что если хоть одна душа сможет медленно проснуться или хотя бы хорошо открыть глаза на время, то не миновать катастрофы. «Почему?» – удивился Фламель. «Что в этом такого плохого? Любое создание с душой в этой реальности, которое не до конца понимает, по каким законам тут все работает, может уничтожить все и всех», – сказал Гарри. «Души имеют возможность косвенно повелевать реальностью, ведь она подстраивается под них, но они плохо себя осознают, пока не до конца проснулись. А это значит, что большую часть решений, если не все, за них принимает разум, который привязан к картинам реальности. Следовательно, души будут воплощать стремления именно разума. Не до конца проснувшийся волшебник будет желать богатства, славы, денег. Он будет ломать реальность через колено с помощью своей души, пока не станет поздно. Ему даже и в голову не придет идея, что души в этот мир не ради этого приходят.